Мы начинаем 11-й урок темы Маты Веломаты 5-й части ТЭС. Страница Шин Далет, 304-я, вверху от Тет Вав. И мы видим там астерикс, смотрим внизу, в самом низу с правой стороны, видим, откуда это взят, этот от. Взят из Эцхаим, Шаар Зайн, седьмой порт, седьмые врата, Перек Алеф. От Тет Вав. Унаваэрата мецьют зе айсталькут шель орайльон. Кигиней. Кашер нарих мецьют зе гакли шеколель кольга ор. Гиней багехрагу кашер мисталека ор мимену. Их ебо халаким ареуим лагабит это оргагу овегитрахако мигем и трахек мигем абатат паним эль паним кифи шиур гитрахак гитрахако. Точка. От Тет Вава 15. У Наваэра, да, и теперь мы объясним. Мециют зе аисталькут. Реальность, суть этого исторжения шель ора эльон высшего света. Кигиней, ибо вот, кашер нарих мецьют, есть когда мы рассмотрим, оценим эту мецьют зеакли, реальность, то есть существо этого кли, шеколель кольгаор, которое включает весь свет. Иней багехрагу, тогда то вот с необходимостью будет так, что кашер мисталек, что когда свет из него исторгается, и ебох лаким в нем будут части, а рыуим, которые пригодны, лаобителя орагу, чтобы смотреть на этот свет. Видеть этот свет, вглядываться в этот свет. Ува гитрахакомигем, а при удалении из них, гитрахакмигем абатат по ним, будет удаляться от них, и вглядывание лиц по ним, эль по ним. Лица к лицу, кефи шиур, в соответствии с мерой отдаления. Точка. И читаем, просто читаем, без всяких объяснений, потому что он, зная и доверяя тому, что он все нам даст, достаточное пояснение в Орпними, чтобы мы поняли, вобрали в себя то, что он здесь стоит у Ари. Вамашаль базе. Кикашараор мисталек. Мехелек гаюде шеля клигазе. Ашер якара ахарках башем. Бхинат Малхут. Кмошер Катув. Гиней ото хелек гаюд минакли гагу. Следующая страница шин гей. Ашер мимену нисталека ор гагу. Шаридей хен наса кли канал. Ваза кли афах панав лемата. Кейван шинаса ата бхинат кли бхипардо мин шореш гааоршило. Эйн бо яхолет листакель, бо паним бы паним. Ваз гофех панав ахар шинаса бхинат кли. Ваз эйно мистакель баора ильон. Шунитрахет мимену эла дерех ахор. И здесь он говорит о принципиально важнейшем моменте, на котором, собственно говоря, все построено, вся тема это маты, вело маты построено. Поэтому здесь надо очень и очень особая кавана, особая концентрация. И видишь, не случайно он дает нам расширенное пояснение именно этого от. Возвращаемся на наш, на нашу исходную страницу и продолжаем дальше после точки. Вамашаль базе, и пример этому кикашера ор мисталек, что когда свет исторгается Миахелека Юджила Клиасе от десятой части этого кли, Ашарикаре Ахарках, которая потом будет называться именем Малхут, как сказано. Инео то Ахелека Юдами на Клигагу. Так вот, та десятая часть от того кли, ашер мемену нисталека орагу, из которой исторгся тот свет, шали дейхе наса кли, благодаря чему, посредством чего сделалось кли, как сказано выше. Вааза кли гафах панаф лемата, и тогда кли поворачивает свой лик вниз, свою лицевую часть вниз. Кикиванша наса тапхинат кли бхипрадо, ибо так как теперь сделался аспект кли бхипрадо мина шореш в отделении от корня его света, эйн боя холет, нет у него мощи, листакель бо по ним, смотреть на него лицом к лицу. Вааз гофех панав, и тогда он поворачивает свою лицевую сторону, свой лик, шина сапхинат кли, которая сделалась аспектом кли. Ваазай, но мистакель баор ильон. И тогда он не смотрит в высший свет. Ше нитрахет мимена, который отдалился от него. Эла дерахахор, иначе, чем обратной стороной. Никакого объяснения мы не хочу здесь дать. Все мы рассчитываем, надеемся только на высшее. На высшее объяснение, то, что нам свыше дадут. И это через ор пними. Это очень важнейший, еще раз повторяю, момент, который надо здесь надо хорошо, да, тщательно изучить вот этот момент, прежде чем идти дальше. Да, повторяю несколько раз, пока ты это не уяснишь. Можешь себе рисовать разные чертежи, чтобы ты это понял Лучше в голове, лучше в себе это рисовать, а не рисовать эти чашечки, килим, и потом это запечатлевает. Имей в виду, что я говорю, рисовать чертежи, настоящие чертежи, то есть с линиями, со всеми этими геометрическими пропорциями и так далее, и соотношениями, это все геометрическое, это все материальное. И внешний человек запоминает автоматически все эти вещи, он запоминает глазами и другими измерениями. У него есть 5 органов чувств. А все, что измеряется только 5 органами чувств, это не духовное. И получается, что ты рисуешь эти чертежи ради понимания, уяснения духовного, а на самом деле они остаются здесь материальными, и ты запоминаешь именно вот эти свои чертежи. А чертежи я рекомендую рисовать в себе. Вот как будто бы ты их нарисовал здесь на бумаге, но ты их не рисуешь. Вот это помогает, это разовьет в тебе духовное восприятие. И вот это может быть полезно. Видеть это внутренними глазами, а не внешними. Понятно? Это как 2 шахматиста, которые сидят за шахматной доской. И вот смотри, когда человек только начинает учиться в шахматы играть или в шашки, он не может себе представить так. Он должен сначала сделать ход, как бы дотронуться, эту шашку перенести на другое место, а потом лишь он что-то увидит. Вот так вот у него, это вот руками и ногами надо. В то время, когда человек, который уже, когда он учится, даже с самого начала учиться, как будто бы ты уже передвинул шашку. И уже смотреть на нее, как на она уже стоит на другом месте. И ответ твоего противника, скажем. Он отвечает таким образом, может ответить таким образом, может сделать такую угрозу создать тебе и так далее, и так далее. Понятно? А не перемещать эти фигуры, или шахматные фигуры, или шашки по доске, и таким образом, вот таким вот, так же самое и в духовном. Все должно быть в тебе. Все эти ходы должен делать в себе. То, что там шахматист потом делает это и на доске, это уже как бы проекция того, что он уже сделал внутри себя. Также и наше поведение, наши действия, поступки, они должны быть также такими же, они должны быть изнутри мотивированными, духовно мотивированными. И потом уже дело переходит к рукам, через руки и ноги и так далее. А не то, что ноги и руки делают какие-то движения, а потом начинают смотреть, что это такое, что это я сделал, что я такое натворил и так далее, и так далее. То же самое с чертежами. Запомни это очень хорошо, крепко, накрепко, чтобы ты знал чертежи. Это так соблазнительно рисовать чертежи, потом чувствуешь себя очень важным. Я понимаю, и смотри, какие мне даются постижения и так далее. Знаешь, что никаких чертежей нет. Творец не видит никаких чертежей. Творца никак не увидит через какой-то чертеж. Его можно только ощутить, его присутствие внутри твоих келий, больше ничего. Страшное, кощунственное то, что всякие эти каббалисты от науки, что они, чему они учат толпу. А я учу индивидуального человека, и поэтому я ему даю ему тот путь, на который меня поставил Арий и мои учителя, высшие учителя, которым я следую. А вот ты видел где-то чертежи Бецхаим. Есть, по-моему, всего парочку таких представлений, которые сделаны. И то я сомневаюсь, чтобы это было от руки великого Ари. Никаких чертежей нет. Никто никогда не делал никакие чертежи. Иуда Ашлаг, он немножко сделал это только потому что ему хотелось как-то все возможное сделать, чтобы помочь человеку методически, чтобы он что-то разобрался. И то очень аккуратно он это все делал. Как бы блоками он делал. И очень не то, что там в этой академии, что они там лепят эти чертежи, как картины, как будто бы за каждую платят большие деньги, и вот чем больше сделаешь, тем больше капитал будет. Никакого капитала в духовном не приобретается, абсолютно никакого изучением всех этих дикостей, всех этих чертежей, которые там производят. Я бы тебя очень хотел бы тебя предупредить, не дотрагиваться ни до одного чертежа, который там чертится. Духовное это не техника, и никакие учи буквы, формы букв, сочетание букв и другие вещи, которые способствуют освобождению тебя от клипот. Самый смысл в чем? Что тебе надо от кабалы? Тебе нужен чертеж. Зачем? Спрашивай всегда себя, зачем? Зачем мне это все нужно? Зачем тебе нужен чертеж? Чтобы знать? А зачем тебе нужно знать? Что тебе нужно вообще от кабалы? Тебе нужно освобождение, получить свет, освобождение. Освобождение от клипот. Чтобы освободиться, чтобы стать свободным и стремиться к совершенству. И никакой чертеж не дает никакого совершенства в духовном. Мы возвратились на нашу исходную страницу. Шин Далит. Орпними, левая колонка, ссылка буквы Тет Вав. Халаким Гареуим Легабит Эля Ор. Двоеточие. Что же он нам дает? Какой фрагмент он выбирает? И он дает нам фрагмент из этого Ота 15-го. Халаким, части, которые пригодны, чтобы смотреть на свет. Двоеточие. Макома Ашпаа. О Маком Акабала Шелякли. Мехуне Башем Паним. О! Точка. Вот это надо знать, вот это надо изучать. Определение духовных явлений, духовных понятий, вот это дает, это помогает. Причем с каваной, причем вбирать в себя их содержание. Смотри, смотри, что он нам дает. Макома Ашпаа, место отдачи. О Маком Акабала Шалякли, или место получения кли, называется именем Паним. Лицевая сторона или лик, лицо. Точка. Вашпа. Ога кабала ацма. Мекона башем гисталькут о габата. Вашпа. А дача, отдача, я называю отдача, отдача. Дать, как сказать, изобилие, отдача изобилия, или получение, само получение, называется именем, соответственно, называется именем Гисталькут. Истаклут, я сказал Истаклут, нехорошо. Истаклут, всматривание, внимательное всматривание, о, габата, или взгляд, точка. Теперь слушай внимательно, пойми, что это такое смотрение, что такое, когда высшее смотрит на нижнюю и так далее. Или ее нижняя смотрит на верхнюю. Когда верхняя смотрит на нижнюю, это значит ашпаа, отдача. Она дает изобилие. А когда нижняя смотрит на верхнюю, она получает. Взе амро. Кашер миста лек гаор миакли. Игье бог лаким ареуим лагабит эля ор гагу. Киколь висталь. Худ наза, а лиде издагахуд, гавиют, шаба амасах, а мы тукан бакли. Точка. Веземро, это что он Ари говорит. Он цитирует нам. Кашер мисталек орми акли, когда свет исторгается из кли, и ехе бохала кем-то у него будет части, которые пригодны легабителя орау, чтобы пригодны для всматривания, в этот в свет. Киколь и сталькут наса, ибо очень важное положение. Киколь и сталькут, ибо как все исторжение наса делается, сделано, делается, алидей издакакут авиют, делается, производится посредством утоньшения авиюта, что на масахе, который установлен на кли, в кли. Точка. Вынуда. Шееш далет бахинот баамасах. Лемашаль. У лемашаль. Им низдакек бхинат далет шель акли. В нитрахе каор ми акли месибато. Иней одниш арбе акли гимель бхинот шель авиют. Шаор адаин ло нитрахек ми гем. Вхем рыуим от лагабит эль хаор. Замечательно. Как он потрясающе объясняет, что ничего не требуется. Еще раз повторяю, никакое объяснение после Иегуды, объяснений Орпними и Иегуды Ашлага не требуется. Не надо больше разжевывать всякое разжевывание объяснения того, что сказал Иуда Ашлаг в Орпними, это извращение. Понятно? То есть оно не помогает ученику, а наоборот, оно его оно, как бы сказать, забирает от него последнюю возможность проникнуть в духовное. Когда начинают это все объяснять своими словами, еще стараются это как-то научно или еще по другим образом, другому, еще начинают чертежи к этому прибавлять, и все, и конец духовному приходит. Все это материализация, все это продукт материализованного разума у ученых, каббалистов и так далее, которые абсолютно не относятся к каббале и абсолютно не работают и не передают дух каббалы, смысл каббалы и пользу каббалы, ради чего она была дана человечеству, не для знаний каких-то, не для каких-то задрипанных чертежей, которые там рисуют, а для дачи спасения человеку, больше ничего. Все человек может учить и делать в этом мире, а спасение он никак не может получить в этом мире. Что бы ни делали бы мы, запускаем спутники, медицина, что бы то ни было, какая там философия, что бы ни создавалось в этом мире, все можно сделать, и все хорошо, новые мобилки, и все. А вот спасение никак нельзя, до спасения надо работать, и для этого дана нам каббала. После точки. Вынуда. Теперь слушай, слушай и вбирай в себя. Вынуда. И известно, что ешь бет пхинот бамасах, что есть четыре стадии в масахе. У Ламашали, например. Им низдакех бхинот далет шеля кли. Если утоньшается четвертая стадия кли, то есть утончается и становится третье, доходит до третьей. В нитрахэка орми акли месибато, и отдаляется свет от кли по этой причине. Иней одниш арбы акли, тогда вот остается еще в кли три аспекта, три стадии авиюта. Шаора дайн, в которые, от которых свет еще не отдален. Вэмры уим, и они пригодны еще лэгабит эт эль гаор, смотреть на свет, вглядываться в этот свет. Понятно? И понятно, как, что мы делаем, когда нижняя ступень желает получить от верхней, она вглядывается в нее, потому что верхняя, она как свет для нижней. Вглядывание. Итрахет мигем абатат паним эль паним. Кефи шиур итрахако. Следующий фрагмент. Итрахет тогда и отдалиться, отдалиться от них видение или смотрение, лик, лицо к лицу, в соответствии с мерой отдаления, его отдаления. Точка. Им низдакех авиют, мифхина далет. Следующая страница, правая колонка, ворпними, страница Шингей. Иней нитрахега ор минакли кефи шиур абхинадалит. Веломиейтер гимель абхинот. Веим нитрахег гам мифхина гимель. Нитрахега ор гам мишиур авиют шель бхина гимель миакли. Вло мишар гакли шигу мифхина бет уле мала вихуле альдерах зе. Вот что надо учить. Учиться у него, у Игуды Ашлага, духовному восприятию. Вот это надо учиться. Я уверен, что будет постоянно ошибаться. Все равно будешь, захочется опять этих чертежей, этих. И надо бороться с этим с желанием. У меня тоже было, особенно на первые годы, потому что не знал как, и не было духовного восприятия. И тоже желание было чертежей, делать чертежи всякие, и все. И постепенно ушло. У нас где-то Зохар, где-то, может быть, до урока сотого, где-то первой книги на голландском языке, где-то я давал чертежи. Где-то примерно с уроков 100, где-то 110, может. И все. И потом ушло. И никаких чертежей с того момента я не делал. И тоже ни в ТЭС, ни в других предметах никакие чертежи. Зачем же? Зачем убивать в себе духовное? Ради какого-то видения геометрического, технического, которое только убивает в тебе духовное. А уже так, слушаешь меня или не слушаешь, это уже твое дело. Но должен повторять себе, вот запиши себе это, что я говорю сейчас. Повесь себе везде, на кухне, везде, никаких чертежей. В туалете, в гостиной, никаких чертежей. Ничего, чтобы ты это знал, все эти вещи, которых я тебе, о которых я тебя предупреждаю, что они тебе только закабалят тебя, вместо того, чтобы освободить тебя. Ибо кабала, она должна освободить от слова кабала получение, а не закабалить тебя. И вот слушай внимательно. Еще предыдущая наша исходная страница с левой колонка, последняя строчка после точки. «Им не стакеха авьют мифхина далет». Если утоньшается, авьют от четвертой стадии. И не, не трахека ормина кли. Так вот, тогда то отдаляется свет от кли, кефишиур абхинадалет, в соответствии с мерой четвертой стадии. Велом ейтер гимель абхинут, а не от остальных трех стадий. Вим не трахек гамми пхина гимель, а если он отдаляется также и от третьей стадии, и трахека ор гам, тогда свет отдалится. Также мишиюра авиют шель пхинат гимель. Также от меры авиюта третьей стадии, что в кли, вело мишара кли, а не от остальных, от остального кли, от остальных стадий, что в кли, шигу, что это от второй стадии и выше, и так далее, таким образом. Страница Шин Гей, 305, Орб Ними, правая колонка, первый абзац, полный абзац и новый фрагмент, следующий фрагмент из нашего ота. В Азакли Гафахпанав Лемат. Вицарих лизкор кан, коль ма шомер арав, бейт паштут алеф да кудим, бахелек далет, бейнян аор хозер, айорет, мигак кумот, айоц от, башат, а издакут умир элакилим мариканим, а немцаим и тахат макома зивуга, венян акаа шарот эйлу, осим и маришимот анишарим баотамах хакилим. Умишам, после скобки, умишам тавин, ки ахарш низдакех авиют лемашаль мифхина гимель эль пхина бет. Шинаса зивуга мифхина бет упхина гимель нишарар и канит бли оршила и ней аз. Йореда орхозер миарата зивуг де пхина бет летоха кли шаль пхина гимель ар и канит. Вынаса хакаа убытиша бен аорхозер айоред убен аришимо шиеш бы аклиарей канит. Ваорхозер метох шибата мегарад зивуга Немца. Митгабер аль решимо депхина гимель шинишар бахатли. Мишумша решимо гу мяисталькута зивук. Валькен. Здесь уже стоит точка, да? Я бы лучше продолжал бы это еще. Валькен аришимо мухрах лацет мишам велалот мималь лагатли басот тагин. Венотенет маком леор хозер леред летоха кли шила. Вот здесь полная точка. Вот очень-очень внимательно он говорит то, что уже изучалось в четвертой части, но очень важная вещь, о чем он говорит. Вы царих лискор, и необходимо вспомнить кан здесь. Коль маша амера рав, все, что говорил рав, бейгит паштут алев де акудим, в теме, то есть в теме в распространении, в первом распространении акудим. Бахелек далет в части четвертой тес, бейнян, в аспекте, в вопросе, в аспекте обратного света Орхозер, Айорет Мегакомот, который опускается от уровней, которые выходят, возникают, Башата издакут во время исторжения, во время утоньшения, правильно? Умиир эля килим и светит килим, пустым килим, который находится под местом зивуга. Вейнянака и вопрос, или аспект удара, который шагарот эйлу, которые эти свечения производит с решимот, которые остаются в тех келим. После скобки у Мишанта вина, оттуда ты поймешь. Он дает нам источник, ссылку в скобках, где это. А оттуда ты поймешь, киахар, что после того, как Авиют утоньшился, например, мипхина гимель эля пхина бет, например, с третьей стадии до второй, что наса зивук бифхина бет, что зивук сделался на второй стадии, обхина гимель нишара риканит, а третья стадия осталась пустой, без своего света. Иней аз, так вот тогда йорет аорхозер виарада зивук депхинадалет, опускается обратный свет от свечения зивуга второй стадии летох вовнутрь гакли, вовнутрь кли третьей пустой стадии венасака, и делается, производится удар. У Батишай, другое слово на удар, столкновение. Бена Орхозер между обратным светом Гайорет, который спускается, у Бена Решимот и между и Решимот. То есть между этим и этим, между обратным светом и Решимот. Шиешба кли, который есть в пустом кли, опустошенном кли. Ва Орхозер митох ас. А обратный свет, митохшиба атами арат зивуг, так как он теперь пришел от свечения зивуга, немца, получается, митгабер алиришимо депхина гимель, то он побеждает, преодолевает и побеждает решимо третьей стадии шинишарба кли, которая осталась в кли. Мишумша решимо, так как его решимо, гу мисталькута зивук, и так как его решимо, оно от исторжение зивуга. Валькена поэтому решимо мухрах лацет, а поэтому решимо, его решимо должно, должно выйти оттуда, вылалот мимо Айлагакли и вы, и подняться над Кли, как в сути, как тагин, как короны, коронки, да, как тагин, да, кагин, как коронки над буквами. Венотенет маком и дает место, освобождает, дает место Леор Хозерс обратному свету, Лерет Летога Клишела, опуститься вовнутрь ее кли. Точка. В этой да. Шаор Хозер Газе, Шиарат Летога Кли, Гариканит, Поэль Багакли, Шигафех панав лемата, вахоршило лемала, кедеврея равкан. И вытейда, и знай, шеор хозер газе, что этот обратный свет, шеярат литога кли, рейканит, который спустился в, вовнутрь пустого кли, поэльба кли, он действует, он производит действие в кли, такое действие в кли, шиигафех панав, что он повернет свой лик кли, да, что кли повернет свой лик вниз, а ахор, а свою обратную сторону вверх, кедеврея равка, по словам, согласно словам рава здесь. Киядата. Следующий абзац. Киядата. Шамифхинат гамшахата ор шиба акли. Нехилаква нифхан дофен акли лебет хацаим. Амехоним паним вахор. О пнимиют вахицониют. Кедеврея рав. Улуфизе немца. Шото кли арейканит шельбхинат гимель аналь. Немца нехелак лепаним вахор. Ашер хейци дофен левая колонка шело гаав гаютер никра паним. Лигето амамших это ора эльон алав алидей зивуг. Вехейци дофен шело шейно ав кольках никра башем ахор. Точка. Собственно говоря, он до сих пор еще нам ничего нового не рассказал в отношении этой темы пятой части маты веломаты. Но он подготавливает нас, видишь? И он возвращается, комментируя, еще вот ту ссылку дает нам, чтобы еще раз здесь пояснять нам то, что необходимо нам понять о структуре кли и как оно взаимодействует со светом, поворачиваясь к свету или же своим лицом, лицевой частью, или же отворачиваясь его, от него и смотря то есть вверх на него, на свет лицом, или же поворачиваясь к нему спиной, задней стороны. Но все это нам необходимо. Он считает, что это нам необходимо здесь заново как бы повторить. Киядата, ибо ты знаешь, что мифхината амшахата ор шибакли, что из аспекта притягивания света, что в клей, нехелак внифхан, он разделяет, разделяется и разделяется стенка кли на две половины. А мехоним, которые называются паним вахор, лицевая сторона и обратная сторона. О, пнимиют вахицониют. Или же пнимиют внутренняя и внешняя. Точка. Кадиврея Рав, по словам Рава, он указывает нам ссылку в части 4 тез. У Лефиза и поэтому немца получается, что то кли ариканит, что то пустое кли, из того примера, который нам дал, что то пустое кли третьей стадии, как сказано выше, немца нехалак, получается, что он, оно разделено лепаним вахор, на паним и ахор, запомни эти слова, паним вахор, передняя и задняя сторона. А шерхеци дофен шло, что, причем половина его, так, таким образом, что половина его стенки, половина его наиболее гавьютер, половина его наиболее толстой стенки, слушай внимательно, некра по ним называется по ним. Передняя сторона. Легюто гамамших, так как оно является притягивающим, а это ора ильон, притягивающим высший свет к себе посредством зивуга. Вехейци дофен шилоши эйноа в кольках, а половина, то есть вторая половина, а половина стенки, его стенки, которая не такая толстая, называется именем Ахор, задняя сторона. Лиото шекет бегакли, вейн лагаор шум негия имо. Так как здесь бы лучше бы не точку поставить, а запятую в четвертой строчке с левой, левой колонки. Так как, почему? Лигето шекет, шекет бекли, так как оно тихое в кли. Ве эйн лега ор шумны негия, и мой нет, то есть тихое, то есть оно, что оно не имеет контакта. Ве эйн лега ор шумны гия, и нет у света абсолютно никакого контакта с ним. Это называется тихое. Вагавен гейтев, и пойми хорошо. Левая колонка, первый полный абзац. Вахоль гамур гу рак баэт шаор еш ноба мадрига. Амнам башат гисталькут гаор мега мадрига дебхина гимель левхинат бет. Шинаса зивуг бхинат бет. Шагарата зивугазе йоред ликли дебхина гимель гариканит канал. Немцаим бет хацаи дофен аналь. Шамид гавхим вехацав де паним наса ахор, вехацав де ахор наса паним. Де паним. Очень важно. Очень важное явление в духовном. Всегда надо это очень внимательным быть, когда мы рассматриваем келим, в том плане, что есть понятие, когда келим в состоянии со светом, и тогда они себя проявляют определенным образом, а есть состояние, когда келим без света, и тогда получается зачастую, что обратное тому, что когда есть свет. И вот слушай внимательно, что он говорит. Вехоля амургу, и все, что было сказано, то есть вот что мы сейчас учили только что, гу радбаэт, это только во время, когда свет есть в ступени. Тогда это так получается. Я тогда получается так, как он нам рассказал. Когда свет есть в ступени, тогда действительно так, что половина стенки кли самое тяжелое, самое толстое, она называется по ним. А та, которая тоньше, та называется ахор. Это когда есть свет в ступени. Амнамбашаад, однако, во время исторжения света он из ступени, из третьей ступени, третьей стадии, как в нашем примере он дал пример, из ступени третьей стадии ко второй. Шанааса зивук бифинабет, что когда зивук произошел во второй стадии. Шагарата зивугазе, что свечение этого зивуга, йоредла кли дебхина гимли рейканит, опускается в кли, пустое кли третьей стадии, каналь, как сказано выше, немцаим, получается, что бет хацаей дофен, что две половины стенки кли, как сказано выше, ше мидгавхим, что они противоположны, ше мидгавхим хацавды по ним, ше мидгавхим, что они оборачивают, они противоположны. То есть они противоположны тому, как когда есть свет. Выхацавды по ним, и сторона, и половина, его половина, которая была по ним, половина, которая была по ним, которая была передней, на оса ахор делается задний. Выхацавды де ахор, на оса по ним, а половина его, которая задняя, становится передней. Точка. Киаор хозер. Гайорет мифхина бет литоха акли гарикани. Немца митрахек миавию депхина гимель ашерт шам. Легето ор мифхина бет. Вегу миткарев лехеци дофен акли гакарув бойотер лифхина бет. Умеир шам. Киаор хозер, ибо обратный свет гайорет мифхина бет, который спускается со второй стадии. Летоха кли арейканит, вовнутрь пустого кли третьей стадии. Немца получается митрахек миавиют, он отдаляется от авиюта третьей стадии, который там. Лето ор, который есть свет второй, от второй стадии. Вегу миткарев, и приближается к половине стенки кли, которая наиболее близка к стадии второй. Умиршам, и светит там. Точка. Все это требует изучения, конечно же. Точка. Гарей шаав бьотер мьото акли. Эйно мекабель шум гайара миаор хозер гагу. Венааса ата левхинат ахор акли. Веазах бьотер мьото акли. Нааса ата лепаним шелякли. Киаор мьир рак бехелько азах. Точка. Гарей, так вот, и вот шагаав бьотер, получается, шагаав бьотер миотого кли, что наиболее толстый из того кли, айномы кабель шум, гара, не получает абсолютно никакого свечения миаорхозер от обратного, от того обратного света. Венаса талевхинат ахор акли, и становится теперь аспектом ахор, обратным, обратной стороной кли. Вазах бьотер миото акли, а наиболее тонкий из того кли, наса та становится теперь по ним, передней стороной кли. Кеорм ирак, ибо свет светит только в тонкой части. Точка. Вот это духовное восприятие, вот это надо понимать, вот это надо изучать таким образом. Выше знания, еще раз, и как молитву с поднятым вверх всеми органами, всеми келим, все, что все векторы сил, все направлены вверх, и тогда это с каждым разом все будет больше и больше раскрываться тебе. Везе амро. Ваазакли гафах панав лемата. И это что он Ари говорит, он цитирует. Ваз, и тогда акли гафах панав, кли поворачивает свой лик вниз. Точка. Кино яхоле кабель клу мигарата зивуга. Анаса бифхина альюна. Винаса гапаним ле ахор. Венемца гофеха харав лемала. Кигуата коль гамикабель мигарат орхозер шиарат элеа. Кейно яхоль, ибо он не может абсолютно ничего получить от свечения зивуга, который делается, который произошел в высшей стадии выноса, и получается, и делается, по ним делается ахор, по ним становится ахор. Передняя сторона становится задней. Ты видишь, как, что это значит? Это не значит, видишь, как в нашем материальном мире есть передняя часть, здесь задняя часть. И передняя, она всегда передняя, правильно ли? А задняя всегда задняя. А в духовном нет такого. В духовном всегда она в такой-то ситуации, она считается как передняя. А в другой ситуации считается как задняя. Когда есть свет, она считается передней. Когда нет света, она считается как задней. Видишь, что такое духовное? Это не раскладка какая-то такая, вот, черно-белая, а это все зависимости, соотношение одного и другого, высшего, низшего. Роли, в которых они находятся, и меняются роли, меняется и их название, и их действия, и так далее. Вы немца, и получается, гофеха харав лемала, он поворачивает свою заднюю сторону вверх, кигуата колям и кабель, ибо он теперь весь получающий от свечения обратного света Шиарат Эле, который спустился к ним, к ней. К ним. Следующее после точки. Венаса Ахор ле по ним. И Ахор становится по ним. Шезе Мехуна Гит Хавхут. Что это называется? Гит Хавхут называется поворачивание. Поворачивание на 180 градусов. Гитхафу. Полное перевертывание, еще можно сказать. Следующий, последний абзац. Следующий фрагмент нашего ота. Соглашусь, что здесь надо очень хорошо работать, и знание четвертой вот этой темы кли, структуры кли, конечно, очень важно здесь, для этой темы, для изучения темы мат и веломат. Может быть, кто-то и захочет и возвратиться еще туда, еще хорошо раз. Там в четвертой части ТЭС еще работает. Ну, он достаточно объясняет здесь. Но надо хорошо это рассмотреть, проработать, чтобы ощутить эту, но не строить никаких, не рисовать никаких чашечек, не дай Бог. Так? Ашем ненавидит этих чашечек. Никакие все эти чашечки, это все это происходит от ситры ахра. Да? Это все это нечистые силы. Они говорят человеку, рисуй чертежи. Шанааса ата бхинат кли, что теперь сделался аспект кли и так далее. Авалахарках, Шигампхина Ильонами Бенанас Сетлевхинат Кли, Дайну Шанисталека Зиву Гам Мишам, Внемца Нифсагарат Огаорхо Зерганаль Милерет Элеха, Гиней Аз Махазира Кли Панав Лемала Кватхила. Кяхоршло, авада ата коль малато. Кяришимо матхелета талега ир лакли. Варато ришимо магия ракли ливхинат. А по ним следующая страница шин вав. Орпними правая колонка декли. Кмо гаор батерем гистальку. Товый, но магия левхинат ахор шило. Точка. Возвращаемся на нашу страницу шин гей. 305-ю. Левая колонка орпними. Последний абзац после точки. Аваль ахарках. Но затем шигам пхинат после того, как также и высшая стадия, высшая от него стадия сделалась аспектом кли. Дагайну, то есть, шинисталека зивук гам мишам, то есть, что зивук удалил, что зивук исторгся также и оттуда. В немца и получается. Нифсага арат орхусер, что прекратилось свечение обратного света, как сказано выше. Прекратило, лучше сказать так, прекратило свечение обратного света опускаться к ним. Гиней, так вот, тогда аз махазира кли панавлы мало, возвращает кли свой лик, свою переднюю сторону, вверх, как и в начале. Киахоршило абат ата, ибо его задняя сторона потеряла теперь всю свою важность. Киаришимо матхелат, ибо его решимо. Матхела Татал и Аир Лакли начинает теперь светить кли. Светить кому? Кли. Вагарат Ришимо и свечение Ришимо достигает только аспекта по ним. Передней стороны кли. Следующая страница. Орб Ними справа, правая колонка. Кмога Ор, как свет прежде до его исторжение. Вейно магия левхината хоршило и не достигает его обратной стороны. Точка. В немца. Хакли шав эль гейхейну квадхила. И получается, что кли вернулась в свою позицию, как и в начале. Следующее. Аль-Гейхано, да? Не Гейхану, а Гейхано на свою позицию, как в начале. И последний фрагмент этого от. Мисталек Баор Ильон. Ну, извини. Мистакель баор эльон. Вехуле дерех ахор. Внимательно смотрит в высший свет и так далее. Дерех ахор через обратную сторону. Точка. Кломар. Ки аз немца. Шагарата зивук. Гайорет элав мифхина гайльона. Миткабель рак дерех ахор шелякли. Шугу ахелек айотер зах шибо. Кломар, то есть, ки аз, что тогда немца получается. Шагарата зивук, что свечение зивуга гайорет элав, которое спускается к нему, мифхина гайльона от высшей высшей ступени или высшей стадии. Миткабель рад получает, получается только через ахор шелякли, через обратную сторону, через заднюю, лучше сказать, сторону кли. Что это его наиболее тонкая часть. Точка. Высе, мехоне, Ашер хафах ахорав лемала каналь. И это называется, что, как Ари говорит, что он повернул свою заднюю сторону вверх, как сказано, выше.